Глава 92. Прошла неделя, и в стане виртуальных киевских журналистов на одного солдата-пера стало больше. Им посмертно стал Сергей Степаненко. Дождавшись ночной тишины, Виктор закрылся по старой привычке на кухне, уселся за стол, открыл купленную еще утром бутылку водки «Смирнов» и устроил себе маленький грустный праздник. Пол-литровая баночка неженских огурчиков и нарезанная вареная колбаса дополняли этот натюрморт холостяка. Но между натюрмортом и Виктором лежала газета со статьей Сергея Степаненко о благотворительной деятельности депутата Сергея Павловича Лозы. Тут же был напечатан портрет депутата. Виктор перечитал статью, никаких редакторских правок не обнаружил. Свернул газету в исходное положение, посмотрел на название «Курьер Украины». Первое слово было напечатано голубым цветом, а второе – желтым. Патриотизм хозяев газеты был налицо. Виктор вздохнул, налил в стакан водки. На его лице проступило выражение растерянности. Привстал, чокнулся стаканом с бронзовой урной, в которой теперь обитал прах Сергея Фельдшбейна Степаненко. С первой публикацией поздравил он шепотом урну и с залпом выпил водку. Взял огурчик, откусил, налил еще водки, оглянулся на дверь в кухню. Все ждал, когда же она откроется, и в проеме привычно застынет на мгновение Миша. Но этой ночью пингвин почему-то не торопился на кухню, словно не хотел отвлекать Виктора от горьких размышлений. А размышлять Виктору было о чем. И о газете, о ее первом номере с его статьей, ведь совладельцем газеты был его бывший шеф Игорь Львович. Шеф был покойником де юре, а статья Виктора была подписана именем покойника де-факто. Что-то из этого можно было бы построить, какую-нибудь пьяную теорию. Можно было бы и рассказ написать. Виктор выпил еще водки. Задумался о том, что с каждой неделей он теряет все больше и больше, теряет свою свободу или ее остатки, теряет пространство в собственной квартире, теряет себя, если, конечно, не потерял себя намного раньше. Радовало Виктора в этой ситуации немногое. Радовало присутствие Миши и Сони. Радовало то, что он сам был живым и де юре, и де факто. А это значило, что в чем-то он все-таки был полноценнее и живее того же самого Игоря Львовича, у которого уже и могилка своя есть с фотографией и датами жизни и смерти. С каждым глотком водки Виктор не пьянел, но наполнялся отчаянным одиночеством, и в какой-то момент рука просто не потянулась к уже наполненному стаканчику. Тишина в квартире приобрела оттенок опасности. Она показалась Виктору составной частью ловушки или засады. Он снова посмотрел на закрытую дверь. Теперь уже самому захотелось ее открыть, проверить, нет ли там за нею какой-то опасности. И Виктор поднялся с табуретки, вышел в коридор, прислушался к тишине, заглянул в гостиную, услышал легкий храп спящего Лехи, подошел к нему тихонько, наклонился к его уху. «Леша, ты не спишь?» — спросил шепотом. Сам же подумал, что за дурацкий вопрос человеку, который храпит и видит сны. Но, тем не менее, еще два раза повторил свой вопрос прямо в ухо Лехи, пока тот не зашевелился, не открыл глаза, не повернул голову. «Ты чего?» — спросил проснувшийся приятель. «Пошли, выпьем», — предложил ему Виктор. Леша удивленно посмотрел на Виктора, но Виктор не заметил этого удивления. В комнате было темно. «А что случилось?» — спросил Леха, приподнимаясь на локтях. «Да так, ничего. Мою статью опубликовали. Отметим!» Не трогая инвалидное кресло, чтобы не разбудить случайно Соню, Виктор перенес Леху на кухню и усадил за стол. Тут же вслед за ними в открытую дверь вошел Миша. Прошлепал к своему табурету возле плиты. «Ну вот», — успокоенно проговорил Виктор, заметив пингвина, — «теперь уже как-то по-человечески, на троих можно». Достал стакан для Лехи, налил. «Ты что-то не в себе», — проговорил Леха, озадаченно глядя Виктору в глаза. «Да, я не в себе, не в тебе, нигде. Грустно чего-то». «А-а-а», — протянул Леха, — «тогда понятно. Я тоже, когда грустно было, водкой лечился. Ты извини, но, может, у нас тут что-нибудь другое есть, а то мне водки не хочется». Виктор словно вынырнул из своей задумчивости, бросил на Леху уважительный взгляд, заглянул в холодильник, потом в навесной шкафчик, вытащил бутылку коньяка. «Будешь?» — спросил. Получив утвердительный кивок, перелил водку из стакана Лехи в свой, а в его стакан налил коньяка. Выпили, закусили. «Я тебе тут не надоел?» — спросил вдруг Леша. Виктор скривил губы, посмотрел на приятеля пристально, но с ответом медлил. «Ты извини», — снова заговорил Леха, — «ты все-таки меня из пьянства вытащил, к себе перевез, а я, как бы это сказать, за твоей Ниной приударил. Но ты не бойся, все под контролем, я не сволочь какая-нибудь. Перестань!» — Виктор его перебил. «Это меня не касается. Можешь приударять себе на здоровье». Леха удивленно приподнял брови. «Ты же спишь с ней в одной кровати». «Я сплю на ее кровати с краю. Давай не будем об этом». Виктор снова разлил по стаканам себе водки, а Лехе коньяка. «Ты знаешь, что такое армрестлинг?» — спросил он. Леха кивнул. Виктор сдвинул стаканы ближе к подоконнику и поставил свою правую руку в исходную позицию локтем на стол. Леха, усмехнувшись, поставил и свою руку рядом. Они соприкоснулись ладонями, потом обхватили кисти друг друга пальцами. «Давай!» — скомандовал Виктор и тут же напряг все мышцы правой руки, почувствовал, как налилась силой рука Лехи, попытался сопротивляться неожиданному напору, но не смог. Леха придавил руку Виктора своей к столу, потом отпустил. «Я думал, ты только в шахматы играешь», — проговорил Виктор, потирая свою побежденную правую. Никакого огорчения от проигрыша он не чувствовал. Скорее наоборот, этот проигрыш словно придал ему силы и немного улучшил настроение. «Давай», — он поднял свой стакан, — «за твою победу». Леха выпил коньяк в три медленных глотка. Внимательно посмотрел в глаза Виктору. «Ты мне обещал какую-нибудь работу найти», — сказал он. «Почти нашел», — ответил Виктор. «Завтра, послезавтра, все прояснится, тогда и скажу».